Глава третья. Каковы шансы, что мой кейс все еще лежит на асфальте и дожидается, что я приду и заберу его, бедненького и одинокого, обратно? 0,0. Снова приехал на то место, где мы вчера попали в аварию. Деловой центр столицы. Удивительно, что главное корпоративное сердце Российской империи находилось отнюдь не в самом центре столицы, а ближе к Северному заливу. Там никто не запрещал строить небоскребы и деловые центры, так что это место быстро превратилось в нервный узел деловой жизни в России. Выбрался из такси, огляделся. Сейчас людей тут просто тьма. Тысячи и тысячи человек в деловых костюмах спешили по своим делам, смешиваясь в кажущийся бесконечным поток народа. И посреди них я, в джинсах, футболке, кроссовках и потертой толстовке. Единственное, что могло хоть как-то породнить нас всех, дорогой дипломат, который выглядел бы явно чужеродно в моих руках. На мое счастье, все, что в нем было, я запихнул в свой рюкзак. Отбросив рефлексию, я направился по улице. Нашел здание, у выхода из которого столкнулся вчера ночью с тем самым мужиком. 80-этажная высотка делового центра. Стеклянные панели, роскошные фойе и милые девочки за стойками на ресепшене. К ним я не пошел. Вместо этого нашел глазами список компаний, офисы которых находились в здании. Заодно отметил, что у кого-то дрянной вкус. Стелла из прозрачного стекла, где находились строчки названий, выполненных белыми буквами, не особо вписывалась в общий декор из темного и светлого мрамора. Ну, по крайней мере, на мой скромный взгляд. План был прост. Я решил положиться на чутье. Когда работал юристом, еще до того, как выпущенная из пистолета пуля невежливо попросила выйти мои мозги на прогулку, торчал на работе допоздна. В этом деле не бывает нормированного графика. Номинально он, конечно, есть, но если ты хочешь добиться чего-то, изволь пахать 24/7. И, может быть, года через 3 или 4 сможешь позволить себе один выходной. Возможно. Я смог позволить его себе через 2 года, а следующий — еще через 2. Именно столько времени потребовалось, чтобы обо мне начали говорить. Так что, просмотрев черновики документов, я примерно представлял, кем может быть тот человек и где он может работать. Да, догадка была мутная, но пока это все, что у меня есть. И уж лучше так, чем вообще не иметь плана. Пока это мое лучшее предположение. Пробежался глазами по длинному списку. Большая часть, что характерно, пестрела приставками с именами известных и не очень аристократов. На мое счастье, юридическая фирма в здании была только одна, на 67-м этаже, Лазарев и Райновский. И приписка сбоку, что компания оказывает юридические услуги уже более 112 лет. И бла-бла-бла. Вот это мне было не особо интересно. Фамилии же куда любопытнее. Я слышал обе, и обе принадлежали двум графским родам, проживающим здесь, в столице. На этом мои знания об этих двоих заканчивались. А вот что меня удивило, эта фирма занимала не только 67-й этаж, а сразу 6 этажей. С 62-го по 67-й. Жирно, однако, живут господа аристократы. Я и сам раньше работал в очень и очень непоследней фирме, но даже там наш офис едва ли занимал 1 этаж крупного здания в деловом центре Москвы. А тут сразу 6. Ладно, с целью определился, пора идти дальше. Только как? Вон охранники в здании уже и без того посматривают в мою сторону. Слишком уж я выделяюсь на фоне пиджаков. Идея дальнейших действий пришла довольно быстро. Быстро достав из рюкзака документы, еще дома собранные в одну общую папку, направился к стойке ресепшена под внимательными взглядами охранников. «Добрый день!» — мило улыбнулась одна из девочек, заметив меня. «Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте! Я курьер. У меня документы для фирмы Лазарев и Райновский. Не подскажете, куда мне пройти?» И для уверенности показал ей папку с документами. «Я могу передать». Тут же подалась вперед девушка, едва только услышала название фирмы, но я тут же отдернул папку от ее загребущих ручонок. «Простите, но я не могу ее оставить, сами понимаете. Мне сказали передать ее из рук в руки и получить подпись за получение. Я показал ей небольшой листок с кучей строчек, печатью и подписью. Это бланк передачи документов. Без подписи я не имею права отдавать их кому-либо. Девчушка нахмурилась, но возражать не стала. В моей прошлой жизни подобное было обычной практикой. А этот мир хоть и был другим, но в некоторых деталях не особо отличался от моего предыдущего. «Хорошо, я дам вам временный пропуск для посетителей», — сказала она и протянула мне пластиковую карточку. «Вам нужен 67-й этаж». «Спасибо», — поблагодарил и, забрав пропуск, двинулся к лифтам. Охранники все еще подозрительно смотрели на меня, но поспешных действий предпринимать не стали. Видимо, слышали наш разговор. Коснулся карточкой панели в лифте и нажал нужную кнопку этажа. Поездка не заняла много времени. Уже минуту и пару остановок спустя я вышел на нужном мне 67-м этаже. Что сказать, сразу видно фирму, у которой дела идут хорошо. Когда сам занимался этим делом, понял и не раз подтверждал главное правило — встречают по одежке. Всегда. Поэтому в хороших, а главное успешных фирмах с внешней частью всегда все было отлично. Декор, стиль, материалы — все на высшем уровне. Кто-то отвалил дизайнерам немаленькое количество денег, чтобы все тут выглядело дорого и богато. Стекло, мраморная плитка на полу, панели из дерева и натурального камня на стенах, широкий холл с диванами из настоящей кожи и огромная стойка в приемной. Вот к ней-то я и направился. «Здравствуйте. Может быть, вы сможете мне помочь?» — спросил я, подходя к стойке. Заметив меня, девочка за стойкой мило и искренне улыбнулась. Настолько искренне, что я удивился. Судя по эмоциям, улыбка действительно была настоящей. «Добрый день. Конечно. Что у вас за дело?» «Если честно, то я не совсем уверен, что пришел по нужному адресу. Я вчера гулял около вашего здания и видел, как кто-то столкнулся с вашим сотрудником на выходе из здания. О, боже! Надеюсь, с ним все в порядке?» — переполошилась девица. «Знаете, мне трудно сказать. Но я точно знаю, что он потерял свой кейс. Дипломат из коричневой кожи. Может быть, вы что-то слышали?» Услышав мои слова, девушка сразу нахмурилась. «А вы уверены в том, что это был один из наших сотрудников? Точно?» «Сложно сказать», — честно признался я. «Но, может быть, вы могли что-то слышать об этом?» «Знаете, кажется, я что-то слышала». «А вы не знаете, с кем это случилось?» — уточнил у нее. «Видите ли, я, возможно, знаю того, кто мог взять его кейс и...» «А знаете что? Подождите здесь немного, я сейчас позвоню и уточню». Девчонка взяла телефон и быстро набрала какой-то номер. Наверное, один из внутренних. А я мысленно праздновал победу. Что сказать, мне повезло оказаться правым в своих догадках. Это приятно. Заодно, пока ждал, пригляделся к сидящей за стойкой девушке. Красивая и стройная, бежевая блузка, длинные заплетенные в косу рыжие волосы и бейджик. Кристина. Только имя, без фамилии. Странно, но пусть. «Да, он сейчас здесь», — произнесла она, а затем прикрыла рукой телефон и повернулась ко мне. «Присядьте, к вам сейчас подойдут». Она указала на пару дизайнерских кресел за моей спиной. Ну, особо заморачиваться я не стал. Плюхнулся в одно из них. Ждать, к слову, долго не пришлось. Прошло, наверное, не больше пары минут, как ко мне подошла та же самая девушка. «Похоже, что вы оказались правы», — проговорила она с улыбкой. «Да?» «Да». К сожалению, один из наших сотрудников вчера действительно столкнулся на выходе с каким-то человеком. Я могу с ним встретиться? Да, он сейчас здесь. Пойдемте, я провожу вас. Преисполненной надеждой я встал с кресла и пошел вслед за Кристиной по коридорам. Проходил мимо отдельных офисов, встречая на пути суетящихся и спешащих по своим делам сотрудников. Блин, даже как-то ностальгия пробрала. Сам вспомнил, как был одним из них, карабкаясь по лестнице карьерного роста. Хотя это карабкание больше походило на подъем по отвесной скальной стене, без страховки и в гордом одиночестве. Один неверный шаг, всего одна ошибка, и полетишь вниз быстрее собственного крика. Тогда это казалось мне важным. Черт, да даже сейчас до сих пор я не изменил своего мнения. Жаль только, что все закончилось так печально. Последние минуты моей жизни не самый лучший повод для хороших воспоминаний и шуток. А вообще мне стало интересно, куда именно и, собственно, к кому мы шли. Обычно, по крайней мере, в моей прошлой жизни, чем важнее сотрудник, тем богаче кабинет, в котором он работал. Впрочем, тут, похоже, все точно так же. Люди всегда стараются залезть повыше и устроить себе насест побольше. Мы подошли к одному из кабинетов. Просторному, с широкими панорамными окнами. Сразу видно, что он принадлежал далеко не рядовому сотруднику. Кому попало, такие хоромы не дают. Внутри, за широким рабочим столом, сидел высокий и подтянутый мужчина. На вид лет 30 или, может быть, чуть-чуть старше. Аккуратная стрижка, дорогой костюм. На стеклянной двери белыми матовыми буквами надпись «Роман Лазарев, старший адвокат». Так, а вот теперь интересно. В то, что этот костюмчик и основатель фирмы вдруг оказались однофамильцами, я не поверю ни за какие коврижки. Да только больно уж он молод для того, чтобы тут всем заправлять. Может быть, родственник? Кристина постучала по стеклянной двери, дождалась взмаха рукой и заглянула внутрь. «Роман Павлович, тут человек, о котором я вам говорила». «Поезд зайдет, Кристина», — произнес он, не отрывая голову от документов на столе перед ним. «Конечно, Роман Павлович». Секретарь улыбнулась и отошла в сторону, пропустив меня внутрь. А я зашел и встал, как вкопанный, от удивления. Я не почувствовал эмоций сидящего передо мной человека. Вот от слова совсем. Впервые такое со мной случилось. В этом плане он был словно пустое место. Вообще ничего. «Вы так и будете стоять?» — услышал я его голос, и только сейчас понял, что он вот уже 10 секунд смотрит прямо на меня. «Что-то я не вижу, чтобы мои вещи были у вас. Или, может быть, они у вас в рюкзаке?» «Простите?» «Не прикидывайтесь дурачком, молодой человек», — произнес Лазарев, закрывая лежащую на столе папку и убирая ее в сторону. «Я очень и очень хорошо запомнил, кто врезался в меня на выходе из здания». «Тогда, возможно, вы знаете, где сейчас мой кейс?» — в ответ спросил я, сделав ударение на слове «мой». «Вы про тот самый, который обронили вчера, когда сбили меня с ног?» — усмехнулся адвокат, глядя прямо на меня. «О как! Хитро! Такой вопрос и прямо в лоб!» «Да, про тот самый, который я обронил вчера вечером», — спокойно ответил я. «Видите ли, этот дипломат принадлежал моей бабушке». «Да что вы! Да, можете не верить, но он дорог мне, как память. Очень дорог». «А 500 000 наличностью внутри — это, я так понимаю, оставленное наследство?» — улыбнулся адвокат. «Тоже от бабушки досталось?» «Без понятия. Я его не открывал». «Ну, тогда думаю, что вам не стоит переживать о своей пропаже», — улыбнулся Лазарев, глядя мне в глаза. «Теперь это проблема столичной полиции». Признаюсь, от этих слов меня едва не бросило в холод. В империи очень и очень строго относились к левым деньгам, как и к незаконным азартным играм. А уж такая крупная сумма могла привлечь столь сильное и нежелательное внимание, что отмазаться от этого дела будет очень и очень трудно. Настолько, что меня закроют раньше, чем назначенный мне бесплатный адвокат успел бы крикнуть «Протестую!». «Вижу, что вас это расстроило», — Лазарев смотрел на меня так, будто разглядывал веселого зверька. «Бесит!» «Вы отдали его полиции?» — уточнил я, надеясь, что все это шутка. «Да, вместе с заявлением о произошедшем», — кивнул тот. «Значит, все. Хотелось пройти к ближайшему креслу и упасть в него. Раз деньги ушли к полиции, то они с таким же успехом могли бы вращаться где-то на орбите. Все равно достать их что оттуда, было бы одинаково невозможно. По крайней мере, для меня». Поднявшись на ноги, Лазарев вышел из-за стола. «Знаете, когда я вчера понял, что пропал мой кейс, то подумал, что кто-то пытается добыть мои документы. Но никак не мог поверить в то, что столкнулся с неудачливым воришкой, который потерял, вероятно, самый крупный улов в своей жизни. Вот что я вам скажу. Забудьте про кейс вашей бабушки. А теперь давайте поговорим о другом. Уверен, что мой кейс сейчас у вас. Не стану говорить, что он достался мне в наследство». Адвокат тихо рассмеялся, но затем стал более серьезным. «Но я был бы очень рад его вернуть. Настолько, что даже готов компенсировать вам этот неприятный инцидент». «Что, достанете сейчас 500 000 из кармана?» Не удержавшись, фыркнул я в ответ. «Не неси чушь», — отмахнулся он. 5000 — более чем справедливая цена». «Была бы, если бы я хотел ее заплатить. А я не хочу. Особенно если учесть, что не вызвал полицию в тот же момент, когда твоя нога переступила порог моего кабинета. Но так уж и быть. Хотя бы эти 5 штук ты получишь. И ведь не шутит, дерьмо. Еще и рожа до отвратительного надменная. Мне нужен был план, способ решить проблему. И самое паршивое, этот гад прав. Вызови он полицию, и меня могли бы повязать в тот же миг, как я пересек порог его кабинета. Можно, конечно, сказать, что это был вовсе не я, а кто-то другой. Но я ведь тоже не идиот. У здания гарантированно были камеры наблюдения, и они точно записали момент нашей встречи. Другое дело, можно ли меня будет опознать. Подумав пару секунд, пришел к неутешительному выводу. Да, скорее всего, можно. Значит, ситуация еще хуже. Дерьмо. Я достал папку с документами из рюкзака и положил ее на стол. «А мой дипломат?» — требовательно спросил он. «Потерялся», — холодно произнес я в ответ. Не став дожидаться ответа, развернулся и вышел из кабинета. «Значит, ничего?» — я покачал головой. Вечер. Мы сидели у Виктора на квартире, пили пиво. Настроение было весьма кислым. Настолько, что даже говорить желания не было. «Вот ведь высокородный урод!» — проворчал друг, и я был с ним полностью согласен. «Может себе позволить». «Да они только это и делают. Наживаются на простых людях, сволочи». «Не они, так нашлись бы другие», — философски заметил я. «Могут себе это позволить». «Еще бы они не могли. Ты бы видел этих засранцев. У нас на курсе есть парочка. Я даже не помню фамилии их семей, а ведут себя так, словно весь мир им должен». «Сань, ну какого хрена все так несправедливо?» «А кто сказал, что жизнь вообще справедливая штука?» «Тоже верно». «Блин, а ведь счастье было так близко!» — уныло произнес Вик. «Вот в руках прямо! До сих пор не верю, что мы действительно его упустили». «Я упустил, Вик». «Да ладно, Сань. Паршиво, конечно, но от такого никто не застрахован. Хорошо еще, что без копов обошлось». «А толку-то? Не верну князю деньги, так хоть сам иди сдавайся. Ты же его знаешь». «Слушай, Саш, он же тебя с детства знает. Неужели не может...» «Нет, Вик, ты просто не знаешь его так же хорошо, как я. Он принципиален до зубной боли. Если будешь играть с ним в «Орел» или «Решка», и он поставит свою ногу на кон, то после проигрыша собственными руками ее отрежет, перевяжет ленточкой и отдаст. Он тот еще гад, конечно, но если сказал, что у меня есть неделя, значит, у меня есть неделя. Ни больше и ни меньше». «Ладно, попробуем что-нибудь еще придумать. Сегодня останешься у меня?» — поинтересовался Виктор. «Угу. Не хочу такой унылой рожей Ксюху пугать. Ты же ее знаешь. Сразу поймет, что что-то не так. А там расспросы и прочее. Не хочу ей врать». «Это да. Она у тебя в этом деле шарит. Иногда кажется, что она мысли читает. Жуть просто». «Нет, Виктор. Из нас двоих на такое способен только я. Да и то лишь эмоции». «Нет, у сестры просто до отвратительного сильная интуиция на такие вещи. Стоит со мной приключиться к какой-нибудь фигне, как она это словно чувствует. Сразу же начнет задавать вопросы. А врать я ей не хочу, да и не люблю этого. Именно близким людям я имею в виду. Так-то соврать не проблема, если для дела». Так я и сидел на диване. Виктор уже ушел спать, а я все сидел. Вроде бы и поспать стоило, да только сон не шел. Стоящая передо мной проблема никак не желала уходить из головы. От нечего делать включил телевизор и начал один за другим переключать каналы. Я его даже не смотрел. Белый шум всегда был хорошим способом отвлечь мозги от проблемы. Иногда даже в такие моменты в голову приходили решения, способные помочь в ее решении. Сейчас чудо не случилось. Я все еще понятия не имел, где мне взять 200 тысяч рублей. Зато пришел к одному простому выводу. Если этот напыщенный засранец повел себя как урод, то что мне мешает сделать так же?